Приложение. Приложение 1. Блаватская. О феномене христианства. Когда наша великая соотечественница Елена Петровна Блаватская опубликовала в 1877 году сведения о тектонических движениях материков, о теории эволюции рас, о космических взаимосвязях планет, о происхождении человечества, религий и прочем, отцы и иезуиты организовали подлинную ее травлю и очернение ее имени. Научное сознание, как фактор общественной жизни, было в то время еле заметно. Еще не были открыты ни электрон, ни условные рефлексы Павлов, не изобретены ни лампа Эдисона, ни паровая турбина. Всего за 18 лет до написания «Разоблаченной Изиды» Блаватской вышла в свет работа Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», вызвавшая бурю негодования и оскорблений. Зато за 3 года до эволюционной теории Дарвина в 1854 году Папа Пий IX подвел итог многолетних споров в Римской церкви, провозгласив католический догмат о непорочном зачатии, то есть о том, что и сама Мария, как и Христос, была зачата непорочно, и будто бы по этой причине не была загрязнена первородным грехом. Только в 1868 году Менделеевым создается периодическая система элементов, зато в 1864 году публикуется перечень общественно-политических заблуждений, подрывающих учение католической церкви. Социализм, атеизм, рационализм, требования свободы совести и так далее. Начинают появляться первые работы по сравнительному религиоведению Мюллер, Тайлор, а через пару десятков лет, в 1870 году, Первый Ватиканский собор провозглашает догмат о папской непогрешимости в делах веры и морали. Однако фигура Блаватской оказывается еще значительнее, если вспомнить, в каком положении тогда находились женщины. В Америке лишь в 1849 году в первый раз женщине была присвоена врачебная степень. Во Франции среднее образование для женщин было учреждено лишь в конце XIX века. И первой женщиной, которая стала преподавать в университете, была Мария Кюри, родилась в 1867. Лишь за несколько лет до этого женщина, доктор Бертран Фонтен, была впервые назначена врачом парижских больниц. Примечание Евдокимов «Женщина и спасение мира» о благодатных дарах мужчины